16. Музыка, лекарство, тайна и возможность. Вот загадка. Музыкальные вкусы крайне субъективны, и диапазон их широк. От григорианских песнопений до джаза, рока, хип-хопа, хэви-метал, кантри и так далее. Как же получается, что разные люди могут слушать Кита Джаррета, Иоганна Себастьяна Баха, Селену Гомес или Снуп Дога, и при этом испытывать одинаковые эмоции? Впрочем, так ли это? Да, как показывает МРТ-сканирование, нейронная активность в центрах удовольствия в мозге заметно возрастает независимо от жанра прослушиваемой музыки. Главное, чтобы она нравилась слушателю. В одном исследовании, проведенном мной среди молодых взрослых, 17% респондентов сообщали, что испытали трансцендентное переживание, ощущение связи с высшей силой, слушая религиозную музыку. А 15% — слушая хип-хоп или рэп. Тогда как для других источником подобного опыта стали альтернативная музыка, эмбиент, классика, металл, R&B, соул, электронная танцевальная музыка и другие жанры. Итак, что же на самом деле вызывает эти переживания? Музыка — уникальное по своей мощи сочетание элементов, которые в совокупности воздействуют на широкий ряд нейронных, нейрохимических и других систем организма. Модель терапевтических возможностей музыки — Therapeutic Music Capacities Model, разработанная нейроученым Уильямом Фордом Томпсоном из университета Макуори в Сиднее, предлагает основу для понимания того, как музыка может улучшать психологическое и физическое состояние, укреплять иммунную систему и налаживать двигательные и поведенческие функции у людей с неврологическими расстройствами. Потенциал музыки, говорит Томпсон, заключается в ее способности быть привлекательной, эмоциональной, социальной, физической, личной, координирующей и убеждающей. Все эти характеристики так тесно переплетены, что пытаться выделить вклад каждой не просто трудно, но и неверно. Какие только исследования не проводились за последние 100 лет в попытке разъять музыку на составляющие и изучить их воздействие в отрыве друг от друга. Существуют ли определенные частоты, которые нас трогают? Есть ли определенное сочетание нот, которое будет приятно всем и всегда? Или математически описанный ритм, от которого ноги сами понесут нас на танцпол? Разбирать эти компоненты, выясняя, откуда берется власть музыки над нами, все равно, что анализировать крошечные мазки, из которых состоит Мона Лиза, и на основании этого строить догадки, чем же она нас пленяет. Дело не в компонентах и даже не в их совокупности. Вспомните, когда вы в последний раз видели реку. Не на обложке одноименного альбома Брюса Спрингстина «The River». Не воображаемую картину с мальчишками, бросающими камешки с берега. Не песенную «Темзу реку», над которой бродит Мэкки нож. А самую настоящую, которая плещется и переливается на солнце. В реках всегда есть что-то величественное и захватывающее. Психолог или нейроученый может задаться целью выяснить, что же нас в них так завораживает. Можно набрать ведро воды из реки и принести в лабораторию. Но это уже будет не река, а просто ведро речной воды. То же самое происходит, когда мы вырываем из музыкального исполнения отдельные ритмы и тональности, звук трубы, басовую партию. У нас остается просто ведро нот. Никакого движения, никакого течения. Нет того великолепия, которым мы наслаждались. Алые ручьи некогда полнокровной и полноводной музыкальной жизни растекаются по земле. То, что делает музыку захватывающей, эмоциональной или, допустим, социальной, нельзя разложить на строительные блоки. Это конечный продукт слияния множества различных компонентов. Иными словами, элементы в этом слиянии сами по себе не завораживают, но создают нечто завораживающее, образуя уникальное сочетание за счет эпифеномена, который вовлекает, даже требует, чтобы вы были частью этого опыта. Как сказал Дэвид Петтус, акт творения не завершен до тех пор, пока в него не вовлечен человек. Музыка начинается с трех атомарных элементов — длительности, частоты и амплитуды, которые затем интерпретируются и заново преобразуются мозгом в такие характеристики, как высота звука, мелодия, гармония, тембр, ритм и размер. А эти характеристики, в свою очередь, объединяются и интерпретируются как свойства, которые нас трогают. Этот последний этап объединения и интерпретации зависит от ряда факторов, таких как настроение, культурная принадлежность, опыт или наслышанность, непосредственная обстановка, среда, кратковременные и долговременные воспоминания, а также случайные факторы. Вот так стимул музыки, ее гештальт, получается захватывающим, эмоциональным, социальным, физическим, личным, координирующим и убеждающим. Уникальность обработки высоты звука мозгом заключается в том, что он создает из одного единственного параметра частоты многомерный когнитивный конструкт, выстраивая сложные тональные взаимосвязи, такие как квинтовый круг, октавная эквивалентность и интервальный консонанс. Я прихожу к выводу, что за этой способностью музыки захватывать наши мысли, тело, душу, стоит способность стимулировать такое высокоуровневое мышление, моделируемое шестью ортогональными измерениями. Если физики правы, то, согласно теории струн, мы живем в десятимерной Вселенной, однако видим только ее уплощенную проекцию в четырех измерениях — длина, ширина, высота и время. А значит, музыка может быть единственным компонентом нашего мира, позволяющим не только перенестись в эти высшие сферы, но и уловить нутром, интуитивно, их смысл. В способности музыки увлекать нас целиком и полностью кроется одна из причин, по которым она может оказывать столь мощное терапевтическое воздействие. Ведь именно так, через отрешение себя, мы излечиваемся по-настоящему и собираемся заново. Я начал эту аудиокнигу с истории о том, как испытал эмпирическое слияние, проникнувшись музыкой Арта Блейки и Jazz Messengers в клубе Keystone Corner в Сан-Франциско. Это чудесное преображение и перемещение доступно любому, кто готов открыться навстречу музыке и впустить ее в себя. Оно может случиться даже когда мы слышим произведение впервые, как описывает Ричард Пауэрс в своем романе «Орфео» — «Орфей». Молодой Питер приподнимается на локтях, застигнутый врасплох воспоминанием из будущего. Шафловая половинная набирает вес, засасывает другие мелодии в зону тяготения. Мотивы и контрапункты дробятся и реплицируются, гоняясь друг за другом в космических салках. На второй минуте под мальчиком открывается люк. Первый этаж дома растворяется, превращаясь в зияющую бездну. Мальчик, стерео, колонки, диванчик, на котором он сидит. Все теряет опору. Все подхвачено хлынувшей в комнату звуковой волной. Воспоминания из будущего. Искусство обладает великой силой менять наш взгляд на мир, на друзей, на себя. Сила искусства в том, что оно связывает нас друг с другом и с более глобальными истинами, касающимися жизни и человеческого бытия. Хотя в целом музыка может способствовать эмпатии, это не значит, что так происходит всегда и со всеми. Пенициллин борется не со всякой инфекцией, так как некоторые бактерии приобретают резистентность к антибиотикам. Как ни печально, бывают исключения. Гитлер любил Вагнера. И ни о ком из них не скажешь, что они были сопереживающими людьми. И все-таки музыка занимает особое место среди искусств, поскольку, в отличие от живописи или скульптуры, она распространяется во времени. То же самое делает и литература. Однако, если мы читаем книгу, темп чтения зависит от нас. И если мы куда-то уносимся мыслями, мы всегда сможем вернуться к тому месту, где отвлеклись. Музыка же обладает неотъемлемой способностью увлекать нас за собой, перемещая вперед сквозь время без всякого дополнительного усилия. Если наш ум блуждает за прослушиванием музыки, она все равно будет играть, унося нас дальше. А кроме того, музыку, в отличие от других видов искусства, наш мозг воспринимает даже, когда наш ум блуждает. Собственно, высочайшая форма погружения в музыку возникает именно тогда, когда мы перестаем контролировать наши мысли. Канадский литературовед Нортроп Фрай писал: «Основная цель воображения в обычной жизни — создавать в обществе, в котором мы живем, образ общества, в котором нам хотелось бы жить». Эту мысль дополняет и развивает дирижер Кент Нагано. Именно поэтому искусство всегда играло существенную роль в жизни человечества. Именно поэтому люди собираются на фестивали и играют музыку. Именно поэтому они пленяются поэзией и растворяются в бесконечной, непостижимо причудливой красоте природы и жизни. Вопросы о значении музыки особенно актуальны сейчас, во времена политических, экономических и социальных потрясений. Искусство под угрозой. Его важность ставится под сомнение. Его вклад в развитие общества недооценивается. Искусство, продолжает Нагано, по определению тренирует и проявляет творческое воображение. Здоровые общества развиваются в ответ на меняющиеся потребности своих народов и обстоятельства. Для того, чтобы любое общество могло построить мир таким, в каком оно хотело бы жить, его нужно себе представить. Только тогда его удастся построить. Фрай идет еще дальше и постулирует, что если не заниматься искусством, мы вырастим целое поколение граждан, лишенных возможности тренировать свое воображение. В результате, говорит он, у нас не будет такого мира, который мы бы желали. Чтобы жить в таком мире, нужно сначала точно представить себе, в каком виде он мог бы существовать, а затем создать чертежи и планы в воображении. Развивая воображение, в процессе взаимодействия с искусством в том числе, мы учимся терпимости. В воображении наши собственные убеждения тоже всего лишь возможности, но мы начинаем воспринимать и возможность чужих убеждений, говорит Нагано. Одержимые фанатики обычно не жалуют искусство, поскольку так поглощены своими убеждениями и действиями, что не могут вообразить ничего другого. Какой он, человек, необходимый сегодняшнему деловому миру? Он должен быть открытым, общительным, отзывчивым, заботливым, способным к рефлексии, ориентированным на ценности, дисциплинированным, эмпатичным, внимательным и способным выносить профессиональные, личные и этические суждения. Разумеется, ни от кого не требуется играть на фортепиано, равно как и состоять в оркестре, быть художником или танцором. Однако ценность для сегодняшней экономики представляет такой человек, который так или иначе задается экзистенциальными вопросами, размышляет о себе и окружающем мире, о том, что лежит в основе гуманитарных дисциплин. Когда же нас посещают такие размышления? Почти исключительно, когда мы поглощены искусством, музыкой, литературой, философией, живописью. Без образного мышления наша социальная структура разрушится сама собой. Власть будет становиться все более диктаторской. Эмпатию, как и воображение, нужно развивать через опыт, через практику. Наши дети инстинктивно стремятся к этому. Музыка стимулирует, развивает, питает воображение. Здесь нам всем можно учиться у Бетховена. Основа его творческого мастерства, продолжает Нагано, в способности взять два или более элементов резко контрастирующего характера и противопоставить их друг другу. Это может быть, например, что-то энергичное и напористое в противовес мелодичному, что-то ритмически активное в противовес певучему, лиричному, что-то быстрое и возбужденное в противовес более спокойному или ярко окрашенная тональность в противовес более мрачной, задумчивой. Бетховен создает мир контрастов, противоборствующих сил, которые каким-то образом гармонично сочетаются. В его произведениях акустическая гармония служит метафорой проблем гармонии в обществе. Немецкий философ Артур Шопенгауэр рассматривал музыку не только как отображение мира, что свойственно и другим видам искусства. Музыка же не просто повторяет или воспроизводит закономерности, которые мы наблюдаем вокруг себя, а выражает саму волю, которая движет всем как в физическом, так и в метафизическом мире. Таким образом, она становится уже не зеркалом, а окном, проводником в самые глубины бытия. Это сродни предположению, что музыка имеет собственную, интенциональную установку, вызывая у нас ответную реакцию, поскольку она согласуется с фундаментальными законами природы. Как выразился философ и специалист во многих других областях знания Готфрид Лейбниц, музыка — это скрытое арифметическое упражнение души, не знающей, что она вычисляет. Гипотеза головокружительная. И хотя у человека может возникнуть соблазн препарировать ее с помощью острых инструментов нейронауки и эволюционной психологии, все-таки не покидает мысль, что музыка действительно связана с чем-то первобытным, универсальным и глубоко таинственным. И эту ее таинственность обеспечивает присущая музыке неоднозначность. Неоднозначность в музыке — это не ошибка нашего когнитивного аппарата, а свойство, заставляющее нас углубиться в себя. Она играет с нашими эволюционно древними инстинктами поиска закономерностей, побуждая нас выискивать смыслы в среде, представляющей собой исключительно субъективный ментальный конструкт, в котором нет единого, фиксированного объективного смысла. Согласно Шопенгауэру, так происходит сопряжение с изменчивостью воли, сопротивляющейся застыванию на месте. И за счет этого музыка максимально глубоко и полно завладевает нашим разумом и чувствами. Я представляю себе музыку как поток, который с каждым новым прослушиванием бесконечно разветвляется на все новые и новые рукава и протоки. На самом деле прослушивание старого, хорошо известного исполнения может дать еще более богатый набор новых ответвлений, уводящих сознание к новым просторам и когнитивно-эмоциональным ландшафтам. И все они из одного и того же истока. Музыка предлагает нам не прямолинейное повествование, а динамичную игру, перекличку звука, структуры, смысла, постоянно побуждая наш мозг на миллисекундном уровне приспосабливаться и переосмысливать услышанное. Неоднозначность музыки ведет к тому, что вместо узкого прямолинейного пути к пониманию мы получаем множество нейронных дорожек к интерпретации. Это стимулирует нейропластичность, рост новых нейронных трактов в мозге и восстановление или перенаправление поврежденных. В конечном счете, музыка способна совершать столько всего разного, благодаря множеству смыслов, которые несет. Она заведомо и намеренно неоднозначна. Она не указывает прямо и явно на тот или иной объект или явление. Она отсылает к метафорам и эмоциональным образам. Это кладезь возможностей для личного толкования. Мы вольны принять ту или иную музыку или отвергнуть, полюбить ее или устать от нее. Она будет значить разное в зависимости от того, как меняется наш мозг, от того, как мы воспринимаем хитросплетение жизни, любви, воспоминаний, взаимоотношений. Музыка — одна из самых интимных разновидностей искусства. Визуальное искусство, как и все, что мы видим, воспринимается, в силу особенностей развития нашей сетчатки, как нечто внешнее. Звук же, как и вкус, ощущается так, будто он находится в нашей голове, внутри нас. Закройте глаза, посмотрев на картину. Остаточное изображение продержится под веками секунд 30, не дольше. Остановите прослушивание музыкального произведения. И оно может воспроизводиться в вашей голове сколь угодно долго. Я ни разу не слышал, чтобы к кому-то привязывалась увиденная картина, и от нее никак не получалось отделаться. Хотя, подозреваю, некоторые произведения изобразительного искусства на это способны. Зато на приставучие мелодии жалуются 90% людей. Попадет в голову и не выкинешь. Музыка, по сути своей, в высшей степени коллективная, и одновременно глубоко интимное искусство. Каким еще делом можно заниматься вместе с десятками тысяч других людей и при этом ощущать его настолько личным? Я уже упоминал, что в число субстантивных универсалей, обеспечивающих музыке ее могущество, входят гармонический ряд, связанный с волновой акустикой, и низкое целочисленное соотношение в ритме, связанное с физиологией сердечного ритма и передвижением на двух ногах. Это вполне реальные, весомые, осязаемые универсалии. Но есть более важное, неосязаемое универсалие. Музыка говорит с нами на языке, который другие понимают лишь отчасти. Ваша музыкальная семантика и прагматика отличаются от моих. Вы общаетесь с музыкой на своем тайном языке, известном только вам и ей. Тайный аккорд — это вы сами. Итог всех ваших жизненных встреч. Каждое услышанное слово или нота, каждая мысль, которой вы делитесь или которую держите при себе, каждая достигнутая или разрушенная мечта. Этот аккорд еще звучит, постоянно меняясь, передается на том языке и диалекте, которое вы понимаете внутренним чутьем, интуитивно, без всяких уроков и учебников. Разговор, который не прекращается.